Сима вернулась на уединенную дорожку у оленьих загонов и замерла в раздумье, едва касаясь пальцами холодной проволоки. Под смех и редкие аккорды гитары к ней направлялась компания молодежи. Ее окликнули две девушки из гимнастической школы. Сопровождавшие их молодые люди тоже были знакомы с Симе. Веселые и музыкальные ребята из самодеятельности соседнего завода, дружная тройка, часто ожидавшая девушек после занятий. «Серафима Юрьевна, какую смешную песню нам спел Володя?» «Ну-ка, повтори для Серафимы Юрьевны», — воскликнула одна из девушек, обращаясь к статному парню с кудреватыми золотистыми волосами русского добромолодца. Тот устремил на Симу долгий пристальный взгляд, и она сразу вспомнила. Этот взгляд всегда провожал ее, когда она встречалась с тремя приятелями. Парень упрямо свел четкие брови и вдруг согласился. «Я спою другую», — он озорно подмигнул товарищам и стал перед Симой в нарочитую позу певца. Звучным хорошим голосом он начал старый романс о глазах, как море, от которых не ждешь ничего хорошего. В темной их глубине видятся странные тени, в них силуэты зыбкие растений и мачты затонувших кораблей. Парень пел, а взгляд его выражал действительно мольбу о том, что не могло быть. Чем больше настораживалась Сима, тем сильнее расходился певец, рвя гитарные струны. Парни улыбались, а девушки, женским чутьем поняв происходящее, притихли. С бесшабашным шутовством парень рухнул на колени перед Симой, широко развел руки и отогнулся назад. «Я умру, умру, раскинув руки на темном дне твоих зеленых глаз!» — завопил он, нажимая на слово «умру». Сима склонилась к певцу и тихо сказала: «Зачем, Володя? Разве можно шутить, унижая себя и ту, для кого это делается? Ведь вы серьезный, хороший человек, глубоко понимающий музыку. Никогда не старайтесь представить свои чувства шутливыми, и это не поможет от них избавиться, а только...» Сима замолчала. «Что только, Серафима Юрьевна?» — так же тихо спросил парень, вскакивая и машинально отряхивая колени. «Только обесценит их для других и для вас самого. А что может быть хуже, как жить по дешевке?» «Что, получил, Володька?» — хохотнула одна из девушек, но тут же осеклась от укоризненного взгляда Симы. «Прощайте, Володя, и будьте всегда сами собой», — сказала Сима, протягивая руку молодому человеку, которую тот крепко сжал. Сима ласково улыбнулась ему, попрощалась с ученицами и пошла, чувствуя на себе неотрывные взгляды пяти пар глаз.